Клятва в системе еврейского права. Еврейская традиция также, конечно, знала различные виды клятвы. Законы Торы говорили о трех основных видах клятвы. Первая – клятва судящихся, клятва очищения, с помощью которой ответчик доказывает свою невиновность истцу, если отсутствуют свидетели. Второе – клятва свидетельства, приведение свидетеля к присяге стороной, заинтересованной в свидетельстве. Третье – клятва изъявления. В ней клянущийся обязуется сделать или не делать чего-то. Еврейские мудрецы посвятили клятвам специальные трактаты в Мишне, Тосефте и обоих вариантах Талмуда, Иерусалимском и Вавилонском. Они разработали особые обряды для клятвы в суде, чтобы привить уважение к клятве и устрашить лжецов, и разработали подробные законы касательно клятвы. Они превратили клятву в важный инструмент судебного процесса по имущественным делам, особенно в тех случаях, когда нет решающих свидетельств. Если находится лишь один свидетель или обвиняемый признавался лишь в части обвинения, обвиняемый должен был подтвердить свою версию клятвой, и мудрецы выводили этот закон из Торы. Такая клятва была применима и в случае, когда сторож хотел освободиться от ответственности за ущерб, причиненный охраняемому им имуществу. Клятва в период Танаев основывалась на упоминании имени Бога или одного из его имен, когда клянущийся держал в руках священный предмет. Этим предметом обычно был свиток Торы, который клянущийся держал в руках или возлагал на него свою руку. Иногда клялись и на филактериях, тфилин. К концу периода гаонов появляется тенденция, корни которой еще в талмудических временах воздерживаться от клятвы именем Божьим из-за опасности осквернить его по причине множества ложных клятв. Эта тенденция получила силу закона в запрете гаонов клясться на свитке Торы. На место клятвы на Торе, приносимой в синагоге, пришла клятва заявления «Гзирта», в которой имя Бога не упоминается. В ее основе лежит ряд проклятий, которые постигнут клянущегося, если он солжет. У нее были короткие варианты, основанные на одной фразе «Да будет проклят», а были и более длинные и развернутые варианты в сопровождении церемонии, целью которой было внушить страх клянущемуся и отвратить его от лжи. Ниже следует вариант клятвы, который предложил Раби Хая Гаон. Приносят ложе, носилки мертвеца и кладут на него петуха, означающего человека. Накрывают его талитом и зажигают свечи, означающие душу, как сказано, свеча Господня – душа человека. И насыпают золу под его ноги, что значит, что он прах и зола. И кладут перед ним раздутый бурдюк, что означает, что он лишь раздутый бурдюк, и угрожают ему, говоря, «Все эти вещи уподоблены тебе», и приводят детей, и приносят шафары, и усаживают его под ковчег со свитками Торы. И кантор синагоги стоит над ним со свитком Торы и говорит, «Такой-то не признает правды в том, в чем его обвиняют». Нет сомнений, что этот обряд, может быть, выглядящий смешным в глазах современного человека, обладал глубоким смыслом в то время, когда применялся, и поэтому был вполне эффективным. Хотя ранние мудрецы Ашкеназа приняли запрет на клятву, но есть свидетельство о том, что клятва на Торе продолжала существовать. Возможно, это обстоятельство было связано с тем, что в христианских институтах евреи должны были всегда, как будет показано ниже, поклясться свитком Торы.